По миру не пойдем, у тебя милостыню не попросим. А ну, заткнись! Ты чего пристал к парню? — вступился Бандей. — Какое твое дело? Кому играть, а кому нет? Просит карту — давай. У него, поди, денег-то пятиалтынный за щекой. — Не твое дело, дай! — властно напирал Бандей. У Федьки с Лысом глухая вражда. На святках этой зимой в толпе ряженых выделялась дюжая баба в цветной поньке, в нагольной шубе и при маске. Баба пела сиплым дисконтом срамные частушки и приставала к девкам. Угадывая под маской, по широченным плечищам мужика, ребята держались в стороне. Но когда баба облапила Тоньку Луговую и при всем честном народе стала тискать ее и целовать, Федька не выдержал. Кочетом налетел на высокую бабу и щелкнул ее по затылку. Баба рявкнула, бросив Тоньку: «Задавлю!» И, подняв руки, по медвежьей кинулась на Маклака. Тот юркнул бабе под мышку, принял на бедро эту тушу и, рванув за ноги, пустил через себя на дорогу. Баба так и растянулась всем хлыстом, руки вперед, мордой в снег. Слетела с нее маска, шаль, и заблестела, залоснилась на снегу розовая лысина. «Да это лысый!» — удивленно ахнули в толпе. Тот, матерясь, на чем свет стоит, вскочил, сорвал с себя шубу: «Убью, ошметка!» и бросился с кулаками на Федьку. Их разняли, а улица еще долго удивлялась. «Вот так Федька! Ай да Маклак! Этакого кабана завалил! Видать, в деда Евсея пошел!» Евсей Бородин, правда, не доводился ему дедом, а всего лишь братом Федькину деду. Но кулачник он был отменный. Первый на селе, один стенку держал. Федька получил карту, девятку червей. И когда дошла до него очередь, протянул ее лысому. «Иду на рубь. Деньги на кон», — сказал лысый. «Вот скарит лыковый, мать твою», — выргался Бандей. «Ты карту давай». «Деньги на кон», — заупрямился лысый. «На!» Федька выкинул измятую трешницу. Лысый отсчитал ему 2 рубля и вытянул карту. Оказалось, десятка бубен. «Наберись», — сказал Федька и затаился, ужав голову в плечи. Лысый открыл своего валета, кинул к нему 8-ку и еще 8-ку. 18! «Мало каши ел», — торжествующе сказал Федька. «У меня 9 очей!» И кинул свои 9-ку с 10-кой. «Ты чего карты загнул?» — придирался опять к нему лысый. — Ты играть будешь или коныжить? — гаркнул Бандей и так хлопнул своей пятерней по столу, что зазвенели в кону деньги и фукнула, мигнув, висячая лампа. — Я-то играю, — сказал примирительно лысый, — а ты гремишь, как немазанная телега. Сдавай! Бандей все больше и больше горячился, ходил только ва-банк, проигрывался. На кону перевалило за 20 рублей. Лысый простучал и сдал по последнему кругу. «Иду в ва-банк», — сказал Бандей, не глядя на свою карту. «Деньги на кон», — сказал лысый. «Ты что, не веришь мне?» «Не верю». «На, мать твою, в живоглота!» Он вынул из бокового кармана легкого пиджака несколько скомканных бумажек и кинул их на стол. Беняк кинулся разглаживать бумажки. Пересчитали, оказалось, 12 рублей. «Даю на 12», — сказал лысый, берясь за колоду. «А я говорю, ва-банк», — сказал Бандей. «Где остальные?» «Отдам, давай на слово». «На слово просят только у баб». «Ах, вот как!» «Ну, ладно». Бандей откинулся на лавке. Кряхтя стащил с себя хромовые сапоги, носком протер подошвы, так что свежие шпильки заблестели. «Во, видал? Новые сапоги! Добавляю!» И поставил их на стол рядом с деньгами. Лысый взял сапоги и повертел в руках. «А может быть, они у тебя прелые?» «У меня прелые! Мои сапоги? Ах ты, сучий сын! Я для себя их шил! Они 24 целковых стоят! На, возьми зубами! Попробуй оторви подошву с носа.